полет нормальный. В результате столь бойкого технико-коммерческого творчества Русбал к сегодняшнему дню обзавелся и собственной производственной базой, выкупил небольшую площадь у бывшего госпредприятия в районе Сергиева Посада и собственными КБ и офисом в Москве. А штат увеличился с 3 человек в 93 году до 70 в 2005. Однако реализовано еще не все, что намечалось изначально. Например, пневматическое средство эвакуации людей из горящих зданий. Это такой большой надувной мат, на который можно прыгать с крыши пятиэтажки. Русбал предлагал его и МЧС, и пожарным. И те, и другие сказали, что это очень нужная вещь, но покупать не торопятся. Один мат заказало объединение каскадеров «Мастер», но каскадерам понадобилось более серьезное изделие для прыжков со 100-метровой высоты. Они прыгают на этот мат с вертолета. Но пока тормозятся старые проекты, Александр Таланов затевает новые. И сейчас, по его словам, развитие компании уже идет не в сторону расширения ассортимента, а в сторону улучшения прежних технологий. Например, в надувной рекламе упоминавшиеся бутылки, пачка чая и так далее до сих пор использовались довольно шумные вентиляторы. И, как говорят заказчики, все хорошо, но в магазине или в офисе такое изделие не поставишь. Шумит. Русбал в настоящий момент разрабатывает тихий вентилятор. Ожидается, что спрос на надувную рекламу благодаря нововведению нешуточно возрастет. А кроме того, мы не бросаем аэростаты, говорит Александр. В последнее время Русбал строит примерно по 5 воздушных шаров в год. Это около 10% нашей общей прибыли. При этом мы постоянно совершенствуем модели, делаем их более комфортными, интересными. И кто сейчас покупает аэростаты? Сейчас их покупают частные лица, которым, я уверен, они нужны именно для того, чтобы летать. Что же, мягкой посадки. Последний вопрос. Насколько серьезна конкуренция в вашем бизнесе? Сегодня у нас есть конкуренты буквально по каждой позиции. Например, в Питере есть фирмы, которые делают хорошие аттракционы. Знаю компанию, которая очень серьезно занимается рекламными пневмоконструкциями. Другая фирма делает упор как раз на воздухоплавание. Но такой компании, которая бы одинаково хорошо себя чувствовала во всех секторах, что-то не припомню. Пожалуй, только мы.